Изящно убранная гостиная в квартире Андашевских. Входят камергеры Мамлин и князь Янтарный. Князь Янтарный, я вам говорю, что Ольга Петровна все это устроила. У ней при мне был об этом разговор с Алексеем Николаевичем. Странно. Встречаясь в обществе, я всегда с ней немного пикировался. И на ее маленькие стрелы отвечал довольно колко. Но, может быть, этим самым я и выиграл в ее глазах, монами. Этим самым, непременно этим самым, Георгий Ираклиевич. Она женщина большого ума. Насквозь видит людей. Ну, взять хотя бы меня. Ведь меня же Вулан совершенно в грязь топтал. Она меня спасла. Ольга Петровна идет. Ольга Петровна, разрешите представить, князь Янтарный. Мы с князем знакомы давно. Пардоне муа, что являюсь к вам в этой ливреи нашей. Но я приехал к вам почти официально, чтобы бесконечно благодарить вас за ваше доброе участие, которое, как вот Дмитрий Дмитриевич передавал мне, вы приняли в определении моем на место господина Вуланда. А вы уже определены. Я очень рада. Прошу. Алексей Николаевич еще 2 недели тому назад заехал ко мне и говорит, что Владимир Иванович Вулан скоропостижно помер. Это меня так фрапировало. Я перед тем только что обедал с Вуландом в английском клубе, и он был совершенно здоров. Как? Почему? И отчего человек умер? У него, кажется, аневризм был. Да и жизни был невоздержанной, это что таить? И Алексей Николаевич тут же предложил мне занять место Владимира Ивановича. Но я уже имел подобную должность и оставил ее, что я откровенно и высказал Алексею Николаевичу. Но он был так добр, что в довольно ясных намеках дал мне понять, что это место для меня пока. Но что со временем я могу занять и больше. Конечно. Если хоть сколько-нибудь будет зависеть от мужа, то вы получите и большее. Но я надеюсь, теперь вы помирились с ним в душе несколько. Я мало что помирился с Алексеем Николаевичем, но я стал благоговеть перед ним. И в этом случае не беру ничего ни другого, как мой собственный пример. Ну, я, как хотите это назовите, имел глупость, неосторожность, но я, не зная человека, позволил себе говорить против него. И Алексей Николаевич слышал это, конечно, потому что я говорил это всюду. Говорил это не только что при вас, но даже с вами. Вы, вероятно, в это время уже были невестой его. И полагаю, что, должно быть, передавали ему это. Да, я передавала. И Алексей Николаевич, несмотря на все это, в видах уже, конечно, одной только пользы служебной, и находя меня, не знаю почему, заслуживающим настоящей моей должности, сам первый приехал ко мне и предложил мне трудиться с ним. Так поступать из миллионов людей может только один. И который, прибавьте, любит Россию истинной любовью. Именно, любит Россию истинной любовью. Кроме того, последние 2 дня я имел счастье, иначе я не могу это назвать, имел счастье видеть Алексея Николаевича в его служебной деятельности. И убедился, что в этом отношении он гениальный человек. Да, он очень способный. Я хоть и жена его, Но тоже могу сказать, что он, как все люди, имеет, конечно, много недостатков, но как служебный деятель он решительно человек с государственным призванием. Решительно с государственным призванием? Да. Это быстрота соображения, удар прямо в цель, способность обобщить, на группы разбить тысячи фактов, собранных со всей России. А дар изложения? Да-с. Изложение дар. Бумаги им писаны, усыпаны бриллиантами, алмазами красноречия. И я сам видел, что они им ничего не стоят. Они из него так льются, так льются. Я теперь торжественно и всем говорю, что выбор Алексея Николаевича и предпочтение его другим кандидатам показывает в графе Зырове величайшую прозорливость и величайшую мудрость. А я всегда это говорил. Кстати, а как здоровье графа нынче? Я несколько раз к нему являлся, но ни разу не был принят. Папа очень серьезно болен. А что послужило причиной его болезни? Причина – его душевные потрясения. Сначала вы волновали эти крики по поводу назначения Алексея Николаевича. Да. Георгию Ираклевичу даже совестно при этих словах смотреть на меня. Совестно кавить в том. Да. Ну, а потом эти гадкие газетные статьи пошли. Где такой грязью, где такой низкой клеветой чернили человека им выбранного и возвышенного. А наконец и брак мой с Алексеем Николаевичем добавил несколько. В обществе теперь же прямо утверждают, что папа выбрал себе в товарища Андашевского, чтобы пристроить дочку. И что Андашевский женился для той же цели. Кто это может говорить, а? Да наша с вами общая приятельница мадам Бобрина. Да-да, и говорит это. Ну так вот. Я желала бы, чтобы ей растолковали одно. Алексей Николаевич женился на мне никак не для получения своего настоящего места, потому что он его уже имел раньше. Угу. И что папа не для этой цели возвышал его, так это можно доказать тем, что напротив, граф очень недоволен моим замужеством за Алексеем Николаевичем. До сих пор не принимает нас к себе. Но почему же граф может быть недоволен вашим замужеством? Ну, здесь много причин. Но прежде всего, разумеется, то, что Алексей Николаевич плебей. Но потом, как бы оба молодые люди, женясь, ничего не помышляли о том, что будет впереди. Все нам представлялось в розовом цвете. Но папа очень хорошо понимал, что каким же образом тесть и зять так близко будут стоять на службе. И в обществе теперь уже говорят об этом. Говорят, говорят, не хотел докладывать. Но толки есть. Да, я знаю, очень большие. Вот все это волновало и тревожило графа. 70 лет невольно же сказались в этом случае. Графу, однако, 70 лет? Да. Около того. Мне 30, а он очень немолодым женился. Я даже боюсь теперь. Опять-таки, я прошу, чтобы это между нами осталось. Я же говорю, как с друзьями своими. Я боюсь, что нет ли у него размягчения мозга. Скажите, какое несчастье. Господи, помилуй. Да, да. Потому что в последнее время даже газет не читает, не понимает. Какая же тому причина? Ну, может быть, граф озабочен чем-нибудь другим. Ну, разве забота может помешать понять газету? Тут наверняка должно быть что-нибудь серьезное. Вот и вообразите теперь мое положение. С одной стороны, отец в таком нехорошем состоянии здоровья. А с другой муж, который тоже бесится, выходит из себя. Раз, говорит, можно простить клевету. Два. Три! Но переносить всю жизнь не хватит никакого человеческого терпения. Я даже боюсь теперь, что в одну из бешеных минут своих он возьмет и подаст в отставку. Как же это? Нет, это невозможно. Мы не допустим этого. Не допустим этого. Он же погубит этим все наше ведомство. Я тоже ему не советую, но в то же время не могу с ним не согласиться, что есть оскорбления, которые нельзя перенести ни для каких благих целей. Алексей Николаевич идет. Алексей? Алексей, ты откуда? У князя Михаила Семеновича был. И что же? После расскажу. Здравствуйте, господа. Я счел себя обязанным лично поблагодарить Ольгу Петровну за участие ее в определении меня. Да-да, по крайней мере, почин в этом ей принадлежит. Когда этот несчастный Воланд умер, экспедицию его я знал, нельзя было оставить без начальника. Граф между тем заболел, и таким образом обязанность выбора легла на меня. Правилом князя Янтарного всегда было и будет исполнять все, что возлагает на него правительство. Хотя откровенно должен признаться, что в экспедиции Владимира Ивановича я нашел такой беспорядок, такой хаос. А я вот принял экспедицию Алексея Николаевича, так ни одной бумаги не нашел неисполненной. А книги бухгалтерские таким почерком писаны, ну, я прямо думал, рисованные. А между тем, Владимир Иванович всегда завидовал вам и обижался вашим возвышением. Да, а сколько самому Алексею Николаевичу по своей зависти сделал неприятностей. Алексею Николаевичу даже? Да, да, все эти газетные статьи писаны под диктовку господина Вуланда. Да, по поводу этих газетных статей. Вы предуведомили господина Шуберского, чтобы он подал в отставку? Ну как же, в тот же день, как вы приказали. Он даже заплакал, сначала стал уверять меня, что может представить удостоверение, что эти статьи писаны не им. А что, если бы, говорит, я захотел писать, так мог бы написать что-нибудь и посерьезнее. Да что ж такого посерьезнее он мог бы написать? Да. Там, ей-богу, я и не знаю, но уж там, будто бы, когда там Владимир Иванович поссорился, что ли, с графом, и граф накричал, что ли, там на него, и что, будто бы даже разорвал. Я уж не понял хорошенько. Разорвал письмо какое-то, после чего Владимир Иванович помер. Еще новую историю сочинили. Да, их, вероятно, еще и много будут сочинять. Вуланд спился. Но к делу это не относится. Относится, по-моему. Нет, там как вам угодно, но, как я понимаю, господин Шуберский этот хоть и плакал передо мной, но он человек наглый, дерзкий. Как видит, что слезами ничего не взял, так сейчас же поднял нос. Если, говорит, меня заставят оставить службу, так все это я пишу. А если же, наоборот, оставят, так напишу статью, опровергающую все прежние мои статьи. Это другое дело. Если он напишет такую статью, я думаю, его можно будет оставить. Как вы полагаете? Разумеется. Это такая мелочь. И вообще вся наша пресса такая грязь и сало, что от нее можно только отворачиваться, но никак не обращать на нее большого внимания. На том основании, что господин Шуверский напишет статью, опровергающую все его прежние статьи, я могу его оставить. Я сам тогда это тоже сообразил и думаю, черт ты подери. Все лучше доложить об этом Алексею Николаевичу. А теперь я так и передам ему ваше приказание. Так и передайте. Граф прислал курьера и требует к себе с делами и с бумагами князя Янтарного и господина Мамлина. Ступай. Вот те раз. А у меня ничего не готово. Граф, вероятно, вступил в свою должность? Вероятно. Вероятно. Идемте скорей. Идемте. Скажи мне, как ты очутился у князя Михаила Семеновича? Очень просто. Еду я сегодня поутру мимо его дома. На сердце у меня давно накипело, но думаю, что будет, то будет. Велел карете остановиться и вошел. Князь, говорю, господин Вуланд умер. Вновь назначенные директора люди совершенно неопытные. Сам граф стар и болен. При стечении всех этих случайностей ведомство наше не то, что потрясется в своем основании, но совершенно рухнет. Да отлично сделал, что сказал ему это. Еще бы, я слишком хорошо знал, с каким господином имею дело, что на него только подобными вещами можно и подействовать. Видно было, что самолюбие его затронулось. А чем же, говорит, граф болен? Супруга ваша с величайшим горем рассказывала, будто у него легкое мозговое расстройство начинается. Князь, говорю, болезнь эта давно присуща графу. И я только по великой преданности к нему скрывал это. Но вот уже более 3 лет на мне лежит вся тяжесть его труда. Так что он ни одной бумаги не подписывает, предварительно мною не просмотренной и ему не рекомендованной. Жаль, говорит старика. А что же, болезнь эта усилилась? Как видно, говорю. Да, в таком случае было бы самое лучшее уйти ему на покой. Ну что вы, говорю, князь, он об этом и не помышляет. А с каждым днем становится все властолюбивее и честолюбивее. Ну, на это, говорит, пожалуй, мало посмотрят. Только кто бы смог заменить его? Пожалуй, один карга Караваев и смог бы занять его место. Приятный сюрприз будет, если назначат каргу Караваева. Сюрприз, при котором невозможно будет оставаться служить, потому что этот господин не только что деспот в душе и упрям, как вол, он же еще умен, каналья. Его не обманешь одним внешним видом, что делаешь по его и подчиняешься ему. Он докопается до всего. Князь, говорю, если к нам будет назначен господин карга Караваев, я ни минуты не смогу оставаться на службе, потому что этот господин умеет ценить только свой ум и свои мысли. И устроенное нами учреждение начнет ломать и перестраивать. А мне на это каждодневно будет смотреть слишком тяжело, и уж лучше я обреку себя на нищету и голод, но тотчас подам в отставку. А сколько, говорит, вам дать отроду? 49, говорю. 5 прибавил. 5 прибавил. Молчит он. 5 минут молчал. У меня за это время седых волос прибавилось. Посмотри, больше их стало? Да-да, кажется, немного больше. Наконец прорек. Ну, каргу Караваева, говорит, кажется, прочат на другое место. А к вам справедливее всего было бы вас назначить. Но только, говорит, молоды вы еще. Ах ты, думаю, старый ты волк. Ты, конечно, устроишь это. Ну, хорошо, говорит. Поеду к старику, повидаюсь с ним и посоветую ему. А дальше, как он сам пожелает, конечно, говорю, князь, как он сам пожелает. Только бы посоветовал. Папа очень хорошо поймет, что это равняется приказанию. Еще бы. А он, однако, для этого сам хотел поехать к отцу? Как видно. Когда? Не знаю, может быть, даже сегодня. Мне поэтому непременно надо ехать к папе. Ты полагаешь? Непременно. Госпожа Сонина опять пришла к вам и желает вас видеть. Что? Я же, кажется, сказал тебе, чтобы ты не смел не только принимать ее, но даже докладывать о ней! Говорят, служба в России приятное и легкое занятие. Не предусмотри и прозевай хоть одну минуту, из-под носа утащат лакомый кусок. Вся задача в том и состоит, чтобы раньше других вперед забежать. Господи! Опиума бы, кажется, с удовольствием принял, чтобы заснуть и ничего не чувствовать.